следовать, подражать, преклоняться, но все-таки почему ты так защищаешь фагов?» «Может быть, они и врут», — ответил я. «Может быть, они со мной поступили нехорошо, но...» — заинтересованно продолжила Снежинская. «Но Стась твой друг. Все дело только в этом. Не только. Они тоже врут, но им стыдно, а вам нет. Это называется фарисейством, Тикари Фрост. Делать нехорошие поступки и сожалеть об этом. А делать и не сожалеть — это называется подлостью. И в чем же подлость? В том, что быдло получило одну идеологию вместо другой. В том, что Стась никогда не называл людей быдлом. Ада Снежинская посмотрела на Аллу Нейджи, словно бы в замешательстве. «Тикери», — сказала Нейджи, — «ты взволнован и растерян. Но пойми, я ничуть не растерян», — ответил я. «Вот сейчас я совсем спокоен. Я смотрю на вас и радуюсь, что я не с вами». «Ты не можешь быть не с нами», — сказал один из мужчин, выступая вперед. «Тикери, может быть, тебе трудно понять этих старых баб?» Ада возмущенно фыркнула. «Но меня-то ты должен понять. Мы одинаковые, совсем одинаковые. В детстве мы оба не любили рисовую кашу, боялись темноты». «Я не боялся темноты», — сказал я, — «ни капельки. Может, совсем маленький боялся, а потом мама мне рассказывала про солнце и что оно всегда где-то светит. Я знал, что темнота — это ненадолго, это чтобы отдохнуть». Теперь переглядывались все четверо, а я, забыв, что собирался вымаливать прощение для Стаси Семенского, сказал: «И вообще, я не такой, как вы. Я модифицирован для радиационных планет. Значит, у меня чуть-чуть другие гены. Я вас ненавижу. Вы даже не можете понять, как и почему ненавижу. Вы шайка сумасшедших клонов, решивших дорваться до власти. Когда люди узнают, кто вы такие на самом деле, вас на кусочки порвут. Вас даже жалко». «Кажется, это снова отсев», — тихо сказала Нейджи. «Очень тихо, но я услышал и возликовал. Никогда бы не подумал, что можно так радоваться угрозе. Это значит, что не все клоны присоединились к заговорщикам, и у меня еще могут найтись настоящие клон-братья и клон-сестры, нормальные, не желающие захватывать власть и развязывать войны». Ада Снежинская на миг прикрыла глаза. Ей все-таки было тяжело после ранения, а может быть, она переживала, что один из внучков оказался таким неудачным. «Мы решим позже», — твердо сказала она. — «Сейчас займемся другими. Джедай!» Стась молчал. «Фак!» — с улыбкой поправилась Снежинская. «Я слушаю вас, госпожа Снежинская», — вежливо сказал Стась. «Ты совершенно верно обрисовал свои шансы уцелеть, Фак. Их практически нет», — сделав ударение на слове «практически», — произнесла Снежинская. «Но мне кажется, что ты многое не договариваешь. Переговоры, которые сейчас ведутся, — фикция. Корабли империи на орбите наших планет — это не только демонстрация силы. Вы все-таки готовитесь атаковать». «Откуда мне знать?» — удивился Стась. «Я не состою на имперской службе. Я всего-то наемник с романтическими идеалами. А если бы я знал, вы прекрасно понимаете, что ВАК не способен совершить предательство. Я блокирован так же, как и ваши оперативники». «Ты знаешь», — твердо сказала Снежинская. «Ты знаешь, мы уверены, и мы поможем тебе сказать, если ты пойдешь нам навстречу». Стась заинтересованно спросил: «Поможете?» «Мы полагаем, что нам удалось составить препарат, снимающий блокировку. Расскажи, что планирует империя, и ты сохранишь жизнь. Да, тебя ждет ссылка на одну из наших планет, на хорошую, теплую планету», — Снежинская улыбнулась. «Простая жизнь фермера, не так уж и много для бывшего суперагента, но не так уж и мало, если рассматривать альтернативу. Какую?» «По приговору военно-полевого суда», — Снежинская повела рукой, показывая на своих клонов, — «все вы приговорены к смертной казни. Я полагаю, что мы начнем с девочки, потом мальчишки, потом старик. ты будешь последним. Вы не станете казнить Тиккерия? Возможно, кивнула Снежинская. Все-таки я не считаю его безнадежным, но все остальные умрут на твоих глазах. На другой чаше весов миллионы жизней, сказал Стась. Миллионы жизней и